Совет. Вебтун с другим содержанием. В комиксах контент может создавать только автор. В отличие от фильмов, сериалов или игр, для этого не требуется ни большое количество людей, ни огромные производственные затраты. Таким образом, по сравнению с другим популярным контентом, замысел автора можно лучше выразить. Комиксы также использовали в качестве экспериментальной площадки для другого контента поп-культуры. Это истории с картинками, производство которых обходится сравнительно недорого, а уже потом завоевавшие популярность произведения превращаются в сериалы, фильмы, игры и так далее. Схожую тенденцию можно наблюдать и среди вебтунов. Например, большинство произведений автора Канпуля экранизированы. На рынке вебтунов, где были популярны истории из повседневной жизни и комедии, истории Канпуля стали неожиданностью. Потому что Pure Love Comic, 26 лет и «Я люблю тебя» были длинными вебтунами с размеренным повествованием. Поскольку его работа приобрела популярность, по ней также сняли фильм. К сожалению, он не оказался таким же успешным, зато стало ясно, что вебтуны можно расширять и дополнять другим контентом. В последние годы наметилась тенденция, что авторы известных вебтунов заключают контракты на экранизацию произведений еще на этапе планирования работы, до официальной публикации. Завоевавшие популярность вебтуны до сих пор активно воссоздают в других форматах популярной культуры.